Глава четвертая. Благовещенск. Модельное агентство Череповых. Белиссимо! Фантастика! Это просто божественно! Да, так, о, богиня, прости меня, грешника, но это невероятно! Какие эмоции! Какая пламенная любовь! Газетин сходил с ума и забыл, что вообще-то законы физики, они как бы едины для всех. Просто я не особо понимаю, как обычный смертный... Ладно, пусть и необычный, но все же... Он так крутится и вертится, что у меня просто нет слов. И да, мы снимаем «Эпос богов 2». На этот раз съемки были куда сложнее. Приходилось использовать больше иллюзий сна, а костюмов было столько, что складывать попросту негде. Нам даже пришлось временно арендовать соседние помещения. Да и людей было задействовано столько, что просто кошмар. Чтобы сделать пару фотографий, достаточно фотоаппарата? Ага, конечно. История эпоса начиналась через несколько веков после того, как мы спасли мир, стали богами, и я женился на Кае с Леей. Жили мы хорошо, но появились злые демоны. Да-да, мы их сюда приплели. Должен же кто-то быть виноват во всем. Демоны. Отличная кандидатура. К тому же по сценарию мы их немного опустим, но об этом потом. Сейчас же я прихожу домой, на небеса, после очередного сражения с чудовищами, сбрасываю из себя шикарные доспехи, обнажая красивое тело Гауна, и иду к кровати, которая соединена с потолком множеством свисающих полупрозрачных занавесок. Мои шаги услышали, и девушки проснулись. Сперва появился один силуэт, столь соблазнительный и чарующий, что можно было подавиться слюной. Это была Лея, а потом еще один, но более пышный. Я вижу лишь силуэт и шикарные распущенные волосы. А следом появляется еще одна девушка, и еще. Раздвигая занавески, я продвигался к своим красавицам, и вот, открыв последнюю, увидел всех четырех. Кая, Лея, Аннара и Ангела. Все они сидели на коленях передо мной и, счастливо улыбаясь, тянули ко мне руки. Уставший я потянулся к ним и «Привет, групповушка!» Конечно, без реального секса и пошлостей, просто красивые фотографии с поцелуями, руками в интересных местах, объятия и тому подобное. Много эротичных и полных страсти лиц, великолепные тела, а также эмоции. Девчатам не нужно было играть роль, отчего Газетин кричал и вопил от восторга. После кучи невероятно горячих и эстетически красивых фотографий к нам в спальню вошла темная эльфийка Таня. Ну, та, которая была злой и пыталась меня убить в прошлом эпосе. Однако она проиграла, и секс животворящий сделал ее доброй. Впрочем, Аннара и Ангела также были злыми богинями. Но я снял проклятие недотраха, и богини стали добрыми и милыми. По крайней мере, сценаристы явно считали, что именно из-за этого богини злые. На эльфейке был соблазнительный наряд из тонких полос ткани. Вот только мне было не до любования этим. Жуткие новости. Демоны возглавили чудовищ и уничтожили храм Рейны, а саму ее пленили. Я тут же собрался идти ее спасать. Но, подойдя к окну, увидел внизу огромный город. Там живут наши верующие. Так что обернулся, а Лея и Кая уже были в божественной броне. Они поклялись защитить все это, пока я в путешествии. Ну, оно и началось. Со мной шли Аннара и Ангела. И да, мы шли, а не летели. Вот какая бы история была в фильме про кольцо, если бы они сразу полетели к вулкану и выбросили его. Вот и здесь так же. Логика вон из зала, только превозмогание. Пока шли по городу, увидели радостных горожан, среди которых промелькнули девчата из модельного агентства. Все были счастливы, видя нас, и даже цветочные венки нам надели. Ну и сочные фотографии богинь. Аннара была в своем новом облике, высокой и статной дамы в кожаных ремешках вместо одежды, а Ангела в своем пламени. Она немного прикрывала грудь, и сделала юбку из огня. Целью похода в город было задать направление моды в Шойву. Мне уже показали секты Анары и Ангелы, и мне стало плохо. Нудисты и БДСМщики. Девчата также пришли в ужас. Так что нужно было развеять эту гадость и показать, как надо. Последователи Ангелы носили легкие свободные одеяния. Как свободные летние платья на голое тело, так и что-то вроде блузок с открытым животом. В общем, Едашкович прорекламировал целую коллекцию летней одежды. То, во что одевались последователи Аннары, нам пришлось поломать голову и пострадать, чтобы объяснить, для чего прошлые сценаристы придумали ей такой облик. Мы их спросили, а они: «Ну, мол, сексуально же, хрю». Ладно, без хрю, но побить их хотелось. В общем, в кожаных ремнях вместо одежды ходили только грешники, получившие наказание. Мол, в них жарко, они перетягивают тело, отчего оно онемеет. А еще это очень стыдно. Поэтому все такие ходили с опущенными взглядами. А еще у них были плети, которые мог взять каждый и ударить грешника. И нет никакого сексуального наказания, хоть у некоторых и была грудь торчком. Да и не только грудь. Впрочем, мужчин можно было и сексуально наказать. Почему такая несправедливость? А нет никакого равноправия. Вот так вот. Что можно женщинам, нельзя мужчинам, и наоборот. Так что грешника мужчину могут заставить идти и удовлетворить 10 одиноких вдов. По себе знаю, насколько это адски тяжело. Да-да, это я был инициатором таких наказаний. А что? Я страдаю. Пусть все страдают. Фе. Ладно. Показали, что хотели показать, и покинули город. После чего начались интересные сцены в походе. Ангела, которая, оказавшись на свободе, голышом бегала по траве и наслаждалась природой. Аннара, переодевшаяся в обычное платье. Много радости и счастливых фотографий. Но вдруг мы наткнулись на демонов. Они напали на торговый караван. Мы их убили и получили много сочных фотографий с красавицами-воительницами. А потом благодарность торговца, который чудом выжил, и я взял змею в качестве награды. Она была грустная, а глаза очень умные. Пошли дальше, то и дело влипая в неприятности. Змея же пригодилась. Она все понимала, могла охранять нас и предупреждать об опасности. И пришли мы в другое королевство. Точнее, королевство. Сейчас там шла жгучая битва. Два королевства бились на поле брани, и фокус переключился на действующие лица. Цукиёми и Ра, богиня Луны и бог Солнца. Отчего одна половина поля боя была покрыта ночью, а вторая залита солнцем. Битва была тяжелой, ведь оба бога не уступали друг другу по силе. Но в отличие от Ра, одежда этой миниатюрной японки стремительно рвалась, оголяя скромную, но красивую грудь со стоячими розовыми сосочками. Живот, ножки, трусики также выглядывали, и на них был немалый фокус. Новая коллекция белья Юдашковича. И только битва набрала разгар, как появилась орда демонов. Два королевства объединились, но даже так они проигрывали демонам, и тут пришли мы, герои. Началась эпичная битва, где я показал, почему главные герои — это главные герои. Пафос, всегда красивая укладка волос и тотальное доминирование. Ангела своим пламенем разожгла огонь в сердцах солдат и усилила их. Аннара своей плетью уничтожала сразу сотни демонов за удар. Нападали, к слову, кабаны. И вот финальный бой с главным кабаном. Он оказался сильным, так что мы бились впятером. Мы трое, Ра и Цукиёми. И, конечно же, победили. Кабан хрюкал, молил о пощаде и всячески унижался. Но, как итог, мы насадили его на кол и зажарили. Ну и свиньям скормили. Далее праздник и пьянка. Я смог помирить двух враждующих богов, напоил их и запер в комнате, чтобы они поговорили. Ну и они поговорили, а закончилось все нежным, чувственным сексом. Правда, Ра пришлось вернуть себе человеческую голову. Цукиёми очень нежная и чувственная, поэтому фотографии получились настоящая бомба. Это смущение, смешанное с желанием, а также миниатюрная фигурка на фоне крепкого египтянина. После этой съемки два бога сбежали из студии и вернулись лишь через 2 часа. Довольные и уставшие. Заразы. Из-за них пришлось делать внеплановый обед. Зато далее все пошло как по маслу. Цукиёми представила мне свою сестру Юмика. Она, мол, проведет по их землям. Рай и Цукиёми остались собирать воинство для похода на демонов. Пока мы шли, случилось много сражений, в ходе которых Юмика получила казавшееся смертельным ранение. Я 2 дня выхаживал японку, после чего она влюбилась в меня до беспамятства. Ну и фоток сделали тьму. Какая же Юмика милашка. Спокойная, смиренная и очень чувственная. Но об этом потом. Сейчас мы пришли в эльфийские леса. Демоны уже наводнили их. Мы пробивались через полчища тварей и нашли отряд эльфов, которых возглавляла Ириме в своем новом облике богиня единства. Это была миниатюрная сереброволосая эльфийка с крыльями, как у феи. Мы помогли им, выслушали и направились в сердце леса. Битва за битвой мы освобождали эльфийские поселения, сражались с демонами-волками, и пока шли, Ириме показала свою силу, а также влюбилась в меня, потому что я благородно спасал эльфов. Ну и горячий секс на воздухе. Это было чертовски сложно, но из-за крылышек феи получились фантастически красиво. Они могли прикрыть всю ненужную наготу, а учитывая, что мы парили в воздухе на фоне полной луны, получилось много черно-белых фотографий, будоражащих фантазию. Лишь черные силуэты, белая луна и интересные позы. С трудом, но пробившись через полчища противников, мы добрались до великого древа, которое я нагло скопировал с того, что сделала Игнис в мире богов. Там жили шари и эльфы. Демоны уже штурмовали древо, но мы, конечно же, успели. А еще за время нашего похода мы собрали целую армию. Эпичная битва, армия на армию, бой с главным волком. Вновь едва не умирает Юмика, достается и Ириме. Но волк сдох. Правда, перед этим он обратился в истинный облик, а именно в жалкого и кривого человека. Он был сгорблен, зубы кривые и вообще урод. В общем, на этой почве я озлобился. Он молил о пощаде, ревел, но никакой пощады демонам. А потом мы нашли Игнис. Она уже была пленена демонами, ведь я с помощью магии почти убили ее. Мы перебили тварей, и я, используя часть своей души, спас Игнис. Но для этого ей пришлось переродиться и ослабнуть. Победа! Праздник на весь лес. И ночью ко мне приходит Игнис. Она признается, что больше не может жить вдали от меня, а также что любит. Вновь секс. Но теперь на ветвях древа и огромных листьях. Игнис полностью повелевала деревом, так что это было забавно и эротично. Как девушка она очень хороша, а похотливая личка просто с ума сводит. При этом Игнис была образцом изящности, и даже обычная фотография богини вызывает эстетический восторг. А когда фотоаппарат в руках газетина — шедевр! Веточки и листья закрывали самые интересные места и добавляли изюминку. А когда начался дождь, то потекли все. Слишком все стало горячо. Мокрая Игнис оказывается просто бомбически сексуальна. В скором времени мы направились дальше. Игнис осталась собирать воинство, а Ириме пошла с нами. Вновь приключения, испытания, горячие фотографии и разгорающаяся любовь между нами. Основной акцент был на Юмика и Ириме. Но не забыли мы раскрывать личности Ангелы с Аннарой. Это важно. Верующие должны прочувствовать, кто их богиня, и понимать ее. Оттого в этом эпосе было немало диалогов, и даже мысли героев озвучивались. И вот мы напоролись на разбойников, лидером которых был Егорыч. И да, он на медведе и пьяный. Мы его побили, но мужиком он оказался неплохим. Оказалось, что его охмурила злая демоница — Цусима. Мы побили ее и изгнали из нее демона, и стала она обычной кицуне, женщиной-лисой. Следом любовь-морковь Цусимы с Егорычем, армия разбойников присоединяется к нам, и далее новые приключения. Вскоре нас догоняет Игнис с армией, чуть позже Рас Цукиоми. И тут уже мы устраиваем большой праздник. Танцы у костра, изящная игра теней и красивых тел, озорные сцены, шутки над Егорычем, медведь, делающий рука-лицо, точнее, лапа-морда, и много разного. Миша вообще красавец. Мы потом отдельный фотосет сделаем с ним. Нарядим разные наряды, дадим гитару, шапку-ушанку и прочее. Уверен, получится как минимум забавно. Но я отвлекся. Продолжение праздника происходило, конечно же, в палатках. Но на нас ночью напали. Предатели напали. Тяжелая битва, и враг призывает дьяволов. Они похищают Анару, и я бросаюсь в ад, чтобы спасти ее. Время в аду течет иначе, поэтому для меня проходит много времени и боев. Суккубы, адские чудовища, странные сооружения и хитрые ловушки. Но я все преодолеваю и пробиваюсь ко дворцу дьявола. Одолев его и армию ада, я спас Аннару, но она уже была дьяволицей. Дьявол обратил ее. Тогда и я обратился дьяволом, точнее, Гауром, забрав всю силу дьявола. Став королем ада, первым делом... Да, переспал с Аннарой и десятком суккубов, которых играли девчата из модельного агентства. Тут у Гаура была не третья нога, а что-то более приличное. Правда, все еще внушительное и показывалось лишь тенью. Далее я повел армию ада на демонов и одолел таракана. Однако к этому моменту тараканы полностью уничтожили целую империю. Вокруг были лишь мертвые земли и миллионы блуждающих душ до нежити. Выживших людей не было. Мы пребывали в ужасе, но вдруг ко мне обратились призраки. Точнее, император Изя и императрица Бани. Ладно, мы им дали нормальные имена. В общем, призраки молили отомстить за них, взамен они дали бы мне силу. Я согласился, и тогда все души жителей павшей империи вселились в меня. Сцена была эпичная и очень красочная, несмотря на черные и серые тона вокруг. Впитав в себя бесчисленные души, я стал Гаусом, богом смерти. Аннара повела армию ада, а я — армию мертвых, которых призвал прямо из своей души, включая Изю с Бани, чтобы те помелькали и смогли успеть понравиться читателю. Вскоре мы объединились с армиями живых. Вновь секс, но уже Гауса, что порой становился Гауром. Следом была куча интересных приключений на пути к храму Рейны, в ходе которых змейка эволюционировала в Ки-Ки. Но обошлось без секса со змеей, просто горячие фотографии. Также себя проявили и Изя с Бани. Они продемонстрировали свою искреннюю любовь, которой даже смерть не преграда. Ну и, конечно же, показали призрачный секс. Да и вообще, полупрозрачные эротические фотографии — это что-то новенькое. Но Газетин справился, хотя и сам был удивлен, что вышло. И вот мы пришли к храму Рейны. Там мы бились с чудовищами и остатками демонов. Живые, мертвые и создания ада бились вместе против общего врага. А потом пришли варвары под руководством Диана. Они помогли нам одолеть демонов, после чего состоялся финальный бой с главными демонами. Победа. Я захожу в храм к Рейне и освобождаю ее. Она благодарит меня и объявляет, что за все мои заслуги я достоин стать хранителем мира, его клинком и щитом. После чего красочные спецэффекты и сотовый энергобарьер по всему небу. А далее... Да-да, то, чего у верующих всего мира упадет челюсть — секс с богиней. И вот тут Рейна задала жару своими эмоциями. Любовь и счастье лилось из нее через край. А Газетин, гад такой, умел подстегнуть ее эмоции, мол, смотри на него и представляй. Да много чего ей приходилось представлять. Итогом стало то, что все получили божественность. Мы создали пантеон богов, на вершине которого я — хранитель. Но это не конец. Каждый бог высказался, дав пожелание читателям. Егорыч ляпнул: «Любите женщин, будьте сильными, чтобы защитить то, что любите, и не обижайте медведей». Вот только нашей У нет медведей. Да и кто их обижать будет? Они сами кого хочешь обидят. И вроде бы счастливый конец, но нет. Появились разломы, и к нам полез червь Орген. Так что ждите «Эпос богов 3». «Снято!» — прокричал радостный Газетин и, рухнув, потерял сознание. Отчасти. Ну и усталости. Мы 3 дня снимали эпос почти без отдыха и сна. Благо удалось снять с меня проклятие. «Это был очень необычный опыт», — улыбалась мне Рейна. «И да, она была в облике богини, но тут все было завязано на моей силе сна. Так что люди думали, что это все артефакты и иллюзии». «Но мне понравилось. Было весело со всеми вами работать». «Хе-хе-хе. Сиськи Всевышней Рейны увидит весь мир», — к нам подкралась Цусима. «И что?» — Рейна уставилась на большегрудую лисицу, а та подзависла. «А, точно. Все время забываю, что это должно быть стыдно. У смертных так часто меняются моральные принципы, что я уже запуталась». «Да уж, тяжело живется старухом», — захихикала та и сбежала. А у Рейны на лбу появились морщины. Пришлось обнимать и целовать Рейночку. «Ну что, праздновать будем?» — к нам подлетел Егорыч, чтобы отвести огонь от Цусимы. «А вот будем», — резко ответила Рейна. «Так что все мы в скором времени оказались у меня дома. Даже девчата из модельного, так что Рейне пришлось стать Джессикой». Помимо яда Егорыча были и нормальные напитки. Да и в целом все прошло прилично, весело и душевно. Все обсуждали съемки, а также веселые и необычные моменты. А еще девушки из агентства с восторгом обсуждали хранителя. Похоже, поголовно влюбились в него. Сборка журнала завершится в ближайшее время, и сразу же запустятся 1000 станков, что будут эти журналы распечатывать миллионными экземплярами. Сейчас мы идем на перегонки со временем и пытаемся максимально усилиться перед главным вторжением орбиталов. У меня есть несколько идей того, что в итоге может произойти. Так что пока мы снимали эпос, шестеренки механизма, построенного мной, активно крутились. Количество игроков в мире богов составило 17 миллионов и стремительно росло дальше. Мне же приходится тоннами есть очищенную божественную сущность, чтобы завод не вытащил из меня всю душу. Сейчас она работает на полную мощность, и я едва успеваю восстановиться. Рейна же продолжает свою экспансию в Аргене и увеличила пантеон до 15 богов. Присоединившись к богине, их королевства получили благословение рая и поднялись в небеса. Но вот спокойной жизни нам не видать, потому что рано утром нам пришлось срочно переноситься в Шойу. «Что происходит?» — спросил я, оказавшись в храме одного из городов Империи Тор. Рыжие лишь указали в сторону леса, и я чертыхнулся. Город штурмовали лесные чудовища. И мало этого, их были бесчисленные полчища. Прибрежный город не продержится и часа, и это несмотря на мой храм. «Похоже, орбиталы все же смогли связаться со своими фермерами», — пробормотал я, пытаясь понять, для чего они все это делают. И на ум приходило лишь одно. Они решили пожертвовать фермерами ради ослабления защиты мира. Дьявол! Раскрыв разлом, заглянул в межпространство и едва успел закрыть его. Твари! «Монстры!» — перепугались девчата. Они, собственно, и помогали мне закрыть разлом, через который уже ломились чудовищные силы твари. «Они хотят уничтожить Шойу!» — осознал я, понимая масштаб проблемы и замысел орбиталов. «Демоны пытаются ослабить нас перед финальной битвой. И если им удастся погубить этот мир, наша сила существенно упадет. Но этого, конечно же, не произойдет. «Гаус, Шоя в панике. Что происходит?» Рядом появилась Рейна, а за ней и остальные божества прибыли. «Очередной ход демонов. Ха. И на мир богов напали». «Опять? Они задолбали. Что делать будем? Быстро перебьем их?» Она хотела переместиться на Луну, но я остановил ее, положив ладонь на плечо. «Игроки сами справятся, не переживай. На этот раз там иномерцы, а не орбиталы. Из богов только аватары». «В смысле только аватары?» Рейна приподняла брови, уставившись на меня, как на дурака. «Поверь, их будет ждать сюрприз». На лице моем появилась коронная улыбка Ани и, кажется, подействовала. Рейна расслабилась. «Сейчас я чувствую, как кто-то изнутри пытается пробить защиту мира. Лесные чудовища отвлекают нас, чтобы мы защитили города и не искали фермеров». «Вот твари. И что делаем?» В ответ я улыбнулся и, взмахнув рукой, призвал с небес 6 звезд. Они упали на энергетическую платформу, которую я создал, и воплотились 6 богами. «Вторая половина дюжины?» — Рейна приподняла бровь. «Слушайте меня!» — приказал я, когда 6 богов пришла в себя. Они только вышли из спячки. «Дюжина окончательно предала мир и хочет его уничтожить». 6 слабых богов перепугалась, причем сильно. Та розовая ящерка едва сознания не потеряла. «Вам же, как тем, кто сотрудничал с дюжиной, даруется возможность искупить грех. Защищайте города империи!» Я раскинул руки в стороны, и 6 богов малость прифигели. «Ну или мы заберем всю вашу силу, чтобы самим усилиться». «Защитим!» — выкрикнул тот бог-алкоголик. «Отлично!» Вновь сделав дьявольскую улыбку, я принялся раздавать указания. «Это я умею, это я люблю. В плане приказы раздавать. Как мировой бог, тем более хранитель, я сейчас ощущаю, как защиту мира пробивают с 2 сторон. Изнутри и снаружи. Кто-то приманил сюда чудовищ и сделали это извне. Ведь пробитие защиты я не ощутил. Храмы моего пантеона давно стоят во всех городах обеих империй и даже на всех островах. Грубо говоря, весь мир уже наш. Создав череду сканирований, используя храмы как ретрансляторы, я смог определить проблемные места. Демоны думали, мы хаотично заметаемся и будем паниковать, но нет, они ошиблись. А еще они до сих пор не узнали, в чем сила хранителя. 100 сканеров прошлись по городам мира и их окрестностям, передавая мне сразу отфильтрованную информацию. Вижу. Чудовищ вижу. А вот фермеров — нет. Нет, пока рано их навещать. А дальше началось. Хватаю бога и переношу в город. Полудюжину. Егорыча — до всех. Забрасываю их на самые проблемные участки и вызываю Оксану, чтобы начала переброску легиона, а еще. «Уверен?» — искренне удивилась Рейна, выслушав мою просьбу. «Да. Шоя их пропустит. Всех тащи». Богиня, конечно, удивилась, а после исчезла, отправившись за своим пантеоном. А теперь... Посмотрев на небо, я оскалился, потому что вижу. Всех вижу. Переношусь к Карн и обращаюсь к шпилю, начинаю в него вливать энергию, много энергии. В этот самый момент 100 храмов по всему миру поглощают убитых лесных тварей, перерабатывая их демонические сущности в божественную энергию, которую получаю я. Луч энергии ударил в небо, но защита божественного плана Горна все еще держится. Откуда столько силы? Он же должен быть раненым после прошлого боя. Так откуда? Неужели демоны? Дьявол! Вот только сюрпризов мне не хватало. Вкладываю больше энергии, но все равно не хватает. Да вашу ж мать! Помогу. Рядом появилась Шоя и положила ладони мне на плечо, и поток энергии увеличился, пробивая дыру в небе, а под шпилем появился портал трещина. Юркнув в него, попал в мертвые земли, где блуждали мертвые. Собственно, это и есть весь божественный план бога Мора и смерти. Видимо, тут обитают грешники в виде зомби, а все остальные сразу развеиваются или поглощаются. Вдали вижу дворец, из которого в небо бьет луч темной энергии. Пытается ослабить защиту мира. Замечаю Шою, также вошедшую в божественный план. Она крайне недовольна и усиленно начинает поглощать энергию из этого места. А я уже лечу ко дворцу. Вот только у бога смерти и Мора имелась армия, и немалая. 1000 чумных магов на земле начали творить свои заклинания, и в меня полетели сгустки тьмы и Мора. В небо взлетели изуродованные крылатые чудовища, а также бесчисленные насекомые-трупоеды. Но и это не все. Из-под дворца выбрался гигантский червь, чье тело покрыто гноящимися язвами. «Ой, да плевать мне на вас!» — думал я. Но они поперли к разлому, чтобы выбраться наружу и уничтожить шпиль. Эх, вы ж хитрые гады. Если закрыть трещину, то я перерублю себе поток энергии и буду подавлен. Если нет, то чудовища вырвутся в реальный мир. Оставь их на нас. Моих плеч коснулись руки Ани с Линой. Посмотрев на девчат, кивнул и, взмахнув рукой, призвал как пустынного демона, так и три корвета, после чего кинулся ко дворцу. Девчатам не нужно всех убивать. Достаточно лишь выиграть мне время. Лечу я быстро, но неприятно, что не могу сделать шаг в пространство. Это место агрессивно, как и его пространство. Так что некоторые атаки принимаю на барьер и неприятно морщусь. Неприятная сила, ядовитая и кислотная. Гигантский червь встает на моем пути, но в открытую пасть ему залетает граната. Ядерная. Мощный взрыв сотряс божественный план, а я, чтобы не терять время, прорвался сквозь пламя и кровавый дождь с радиацией, долетая до дворца. Но вдруг на моем пути появились Горна и Шамн. Объединились, значит, и выглядят странными. «Значит, допинг от демонов?» — посмотрел я на этих богов, которые были частично деморализованы. «Великие дали нам силу!» — выкрикнул белокожий мужчина, чья левая часть лица была чудовищной. Да и рука с ногой тоже жутковаты. «Мы уничтожим этот мир и встанем подле них!» «Вы идиоты! Эта дрянь сожрет вас, и вы сдохнете!» «Ты лжешь!» Белокожий ударил меня молнией, да с такой силой, что пробило защиту и едва не поджарило мое человеческое тело. Дьявол! Благо, сила жизни быстро все излечит, а еще чувствую пламя, что разгорается внутри. Поддержка ангела заработала. «Лгу. Двое из шести ваших господ уже сдохли. Третий едва живой. Но скоро и он сдохнет». Тянул я время, готовя атаку. Но, похоже, эти божества уже плохо соображали. Горно указал костлявыми руками в небеса, и с них начал сыпаться черный снег, а Шамн продолжил бить молниями. И весьма больно, гады. Лечу напролом, напитывая барьер сразу множеством слоев энергии. От молнии не уклониться, в пространство не уйти. Стоп. «Вы хотите пробить защиту, да? А вы знаете, что с вами будет после этого?» Я оскалился и перед собой раскрыл трещину межпространства. Я — хранитель. Защита мира в моей власти. Тут же из трещины полезли различные чудовища, что, вопя и крича, пытались поскорее попасть в этот мир. Я же спрятался за этой трещиной, пока Шамн бил молнией. Его атаки испепеляли чудовищ, но те не сдавались. Вот только пока я прячусь, теряется драгоценное время. Поэтому призвал группу стражей, отозвав их из мира богов, и направил во дворец, напитывая их своей силой. Внизу уже собралась целая армия мертвых, и мне их не подчинить. Из трещины все прут и прут чудовища, а я стараюсь не позволить ей слишком сильно раскрыться. Но вдруг до меня долетел черный снег, и это было... пипец был! Снег начал выпивать из меня силы и разрастаться в какие-то гнойные наросты. «Очищение, вашу мать, и... ха! Магия света, простая магия смертных, очень эффективно работает против этой дряни». А вот пожиратели миров очень обрадовались снегу, они его ждали. Ну и распространялись по божественному плану. Два бога уже не могли их сдерживать. И вскоре я, пусть и с огромным трудом и помощью Шои, но закрыл трещину. А за ней обнаружилось чудовище, похожее на гигантского кальмара, который решил, что он бабочка. И эта бабочка попыталась меня сожрать. Недобабочка последней вылезла из разлома и стремительно росла в размерах, напитываясь снегом. Горно уже плохо соображал из-за частичной демонизации, поэтому снег не отменил. Смею предположить, что они приняли какой-то препарат или прошли древний ритуал. Сами демоны сюда не приходили. Все же защита мира не нарушалась, это точно. Максимум — это ее ослабление, когда Рейна поглощала фермеров. Вот тогда демоны, возможно, и смогли связаться с остатками дюжины. И раз я не видел других бога-демонов, вероятно, этот проект демонов провалился. Но этих двух дураков демонам не жалко. Главное — напакостить мне. Только я собрался рвануть в сторону, чтобы не сражаться с бабочкой-кальмаром, как ее смела молния Шамна. Он был безумен и во что бы то ни стало пытался меня убить. Отвлекшись на меня, он пропустил двух головастиков, которые впились в его руки. Бог прокричал от боли и взорвался электричеством, уничтожая всех тварей в радиусе полукилометра. Вот только он задел и бога Мора. Тот кратковременно растерялся, за что был пронзен огромной 20-метровой осой. Однако эта оса начала покрываться гнойниками и умерла. Правда, ос еще хватало, и все хотели сожрать бога. Но вдруг произошел мощный взрыв во дворце Горна, и его попросту снесло, а на его месте появился ядерный гриб. Сюрприз, мля! Оба бога тут же отвлеклись на дворец и божественный алтарь. И не стоило делать этого. «Подарочек от демонов!» — оскалился я, вонзая в спину Шамна радужный клинок. «Так, стоп. А чего этот гад стал сильнее мутировать?» «Блядь!»